снова за закат до зари. Пиковая дама, мы с тобой козыри. Пиковая дама, да-да, для меня дурмана. Пиковая дама, да-да, для меня дурмана. Нас накроет снова за закат до зари. Пиковая дама, мы с тобой козыри. Ночь гонит прочь, но мы за ладушки прочно. Ночь нас не догонит, это стопудово точно. Срочно притормози, скоро уйдем с тобой в отрыв. Нужно купить сигареты, дюрекс и воды. Слезы кап-кап-кап, мысли как капкан. Позже двух часов я опять дурман. Фотки в инстаграм, из окна туман. Мата вам авто, пиковая дама. Пиковая дама, черная кружевная. Снова за закат до зари. Пиковая дама, мы с тобой козыри. Пиковая дама, да-да, для меня дурмана. Пиковая дама, да-да, для меня дурмана. Нас накроет снова за закат до зари.